Глава 12. Я затаил дыхание. И не только я. Над полем битвы, над высотами, повисла вязкая тишина. Никто не шевелился. Все головы были повернуты в сторону процессии. Туда смотрели даже воины хаоса, взятые нами в плен. За призрачно-бледными трубачами двигались верхом на белых конях знаменосцы. Среди массы знамен попадались и незнакомые. Над головой высокого человека, во всяком случае он был очень похож на человека, возглавлявшего знаменосцев, развивалось полотнище с изображением единорога, королевский штандарт Амбера. И снова музыканты, на этот раз целый оркестр, некоторые из них играли на инструментах, никогда мною не виданных. Далее выступали длинные колонны рогатых человекообразных существ. Каждый двадцатый, или около того, из этих закованных в легкую броню воинов вздымал над головой огромный факел. На нас катился глухой мерный шум, пробивавшийся, просачивавшийся даже сквозь оглушительное пение труб и звуки оркестра, топот тысяч солдатских ног. Мы сидели, не шевелясь, утратив счет времени, боясь проронить хоть слово, а воины все шли и шли по черной дороге под звуки музыки и надсадные вопли труб с горящими факелами и развернутыми знаменами. Достигнув обрыва, они не остановились, а двинулись дальше, освещая еле различимый, нависший над бездной мост пламенем факелов, еще ярче сверкавших на фоне запредельной тьмы. Музыка гремела все громче и громче, по мере того, как из-за исчерченного молниями занавеса выползали одна за другой нескончаемые колонны. К ней присоединялись все новые и новые голоса. Музыку эту не могли заглушить неуверенные раскаты грома. Так же, как ветер, трепавший пламя факелов, не в силах был затушить из них хотя бы один. Шествие завораживало, гипнотизировало. Казалось, я смотрю на него уже многие дни, бесчетные годы, смотрю и пытаюсь узнать мелодию, исполняемую музыкантами, а потом я ее узнал и продолжал смотреть и слушать. Неожиданно сквозь грозовой фронт прорвался дракон. Еще один, еще. Зеленый и золотой, и черный, как вороненая сталь. Крылатые гиганты неслись, оседлав ветер, а когда какой-нибудь из них поворачивал голову назад, из его пасти вырывался длинный язык пламени, и пламя это не исчезало сразу, а тянулось, как яркий светящийся след. Подсвеченные сзади вспышками сотен молний, были они ужасны, великолепны и непостижимо огромны. Внизу, прямо под ними, появилось небольшое стадо белых коров. Коровы закидывали головы и громко мычали, они взбрыкивали и рыли землю копытами, а вокруг них и среди них скакали всадники и щелкали длинными черными кнутами. Затем черную дорогу заполнили совсем уже нечеловеческого вида воины из далекой тени, с которой Амбер изредка торговал. Тяжелые, покрытые чешуей, вооруженные острыми, как стилет, когтями, они извлекали из неуклюжих, вроде волынки, инструментов резкие визгливые звуки, от которых мурашки шли по коже, а сердце наполнялось печалью. И новые войска с факелами и под своими знаменами изо всех, кажется, теней, близких и далеких. С нашего холма это было похоже на миграцию светлячков. Все они пересекали равнину, все они направлялись к одной и той же конечной цели, к черным, проступающим на фоне бешеного неба башням, к владениям хаоса. Они шли и шли, и не было им конца, и за все это время грозовой фронт не сдвинулся ни на йоту. Я утратил счет времени, утратил даже ощущение собственной индивидуальности, почти стал непосредственным участником шествия. Я присутствовал при событии, равном которому не было и не будет. Над колоннами мелькали какие-то яркие летающие твари, другие, темные, парили в вышине. Призрачные барабанщики — существа, сотканные из одного лишь света. Стая летающих машин, всадники в черном, скачущие на самых разнообразных зверях и чудовищах. В небе вспыхнул и тут же исчез сверкающий вайверн. Это было похоже на праздничный фейерверк. Через нас перекатывалась мощная волна звуков, в которой мешались и цокот конских копыт, и мерный поступ легионов, и пение, и взвизги волынок, и барабанная дробь, и надсадные вопли труб. Процессия уходила по черному, над кромешной тьмой, повисшему мосту, все дальше и дальше. Факелы передового ее отряда стали едва различимы. А затем из-за сверкающего занавеса выплыла новая форма. Длинные черные дроги, запряженные четверкой черных коней. Высокие жезлы, установленные по углам, горели холодным голубоватым огнем. Посреди платформы располагался гроб, обернутый королевским штандартом Амбера. Управлял дрогами горбун в пурпурных с оранжевым одеяниях, Дворкин. «Вот, значит, как?» — думал я. «Не знаю уж почему, но это как-то очень правильно. Правильно, что последний твой путь лежит в древнюю страну. Мне нужно было сказать тебе очень многое, и нужно было, и хотелось. Кое-что я даже успел сказать, но почти всегда как-то не так, не теми словами. А теперь ничего больше не скажешь. Ты умер. Умер, как и все ушедшие прежде тебя в то место, куда скоро проследуем и мы, остальные. Мне жаль, что тебя больше нет. Только после этих лет, на которые ты принял другое имя и лицо, и форму, узнал я тебя, начал тебя уважать, даже любить. Хотя и в этой форме ты остался хитроумным ублюдком. Был ли Ганилон настоящей твоей неведомой мне прежде личностью? Или ты, старый оборотень, просто использовал его как подходящую к случаю маску? Я никогда этого не узнаю. Но мне хочется думать, что я увидел тебя, наконец, в настоящем твоем виде, что я встретил человека, который мне нравился и которому я мог доверять, и что это был ты, какой ты есть. Был. Мне жаль, что я не узнал тебя еще лучше. Но я благодарен и за это. «Отец!» Голос Джулиана был еле слышен. «Так он и хотел», — сказал Блейз. «Чтобы его отвезли за владение хаоса в запредельную тьму. Это я от Дворкина знаю. За Амбер и за хаос, в место, которым не правит никто». «Да», — кивнула Фиона. Выходит, так и сделали. Но остался ли за этой стеной хоть какой-нибудь порядок? Или гроза продлится вечно? Если отец справился с задачей, Нам не угрожает никакой особой опасности. Все скоро кончится. Но если нет... — А это не так уж и важно, — сказал я. — Справился он или нет? — Потому что я справился. — Не понимаю, — резко повернулась Фиона. — О чем ты? — Я думаю, что отец потерпел неудачу. Что он погиб, так и не успев восстановить старый огненный путь. Когда я увидел приближение этой грозы, более того, на время в нее окунулся, то понял, что никак не сумею добраться до вас вовремя. Отец после своей попытки переслал мне камень, чтобы я доставил его сюда, а я не успевал. Брент преследовал меня буквально по пятам. То вытащил камень, то пытался отнять, чтобы, как он сказал, нарисовать новый огненный путь. Вот это и подало мне идею. Когда я увидел, что нет никакого иного выхода, то построил с помощью камня новый огненный путь. Самое, пожалуй, трудное в моей жизни дело, но я справился. После прохождения волны порядок сохранится, вне зависимости от того, останемся мы в живых или нет. Едва я успел закончить огненный путь, как Брент украл у меня камень. Оправившись после его нападения, я приказал новому огненному пути перебросить меня сюда. Так что теперь огненный путь существует и будет существовать, как бы там ни пошли дела дальше. Фиона на мгновение задумалась. — Послушай, Корвин, а что, если у папы все получилось? — Что тогда будет? — Не знаю. Насколько я понял из объяснений Дворкина, — вмешался Блейз, — два изначально различных огненных пути не могут существовать в одной вселенной. Те в Ребме и те на Ноктхе не считаются, они только отражение нашего. — И что же тогда случится? — спросил я. — Скорее всего, произойдет расщепление. Где-то образуется новое бытие. Новое-то новое, а что будет с нашим? Либо полная катастрофа, либо вообще ничего. Все останется как прежде, — пожала плечами Фиона. — Я могу найти весьма убедительные доводы и в ту, и в другую сторону. — Тогда мы опять в исходной позиции, — вздохнул я. — Либо все развалится, причем в самом ближайшем будущем, либо не развалится. — Похоже на то, — согласился Блейз. — И не имеет ровно никакого значения, уцелеем ли мы, когда волна нас накроет, — добавил я. — А она не заставит себя долго ждать. Я снова повернулся к похоронной процессии. За катафалком следовали новые всадники, за ними строй барабанщиков, затем колонна пехотинцев с факелами и знаменами. Пение не смолкало, а там далеко-далеко за черным бездонным провалом голова процессии уже приближалась к владениям хаоса. «Как долго я тебя ненавидел! В чем только не обвинял! Теперь все кончено. Ни от одного из этих чувств не осталось и следа. Оказывается, ты даже хотел сделать меня королем. Совершенно, как я теперь понимаю, неподходящая мне работа. Выходит, я не был для тебя пустым местом, что-то для тебя значил. Другим я этого не скажу, никогда. Знаю сам, ну и хватит. И я никогда не смогу думать о тебе так, как прежде. Твой образ уже размывается. Вместо твоего лица я вижу лицо Ганилона. Ганилон был мне товарищем, рисковал ради меня своей шкурой. Это был ты, но другой ты, ты, которого я прежде не знал. Скольких жен ты пережил, скольких врагов, много ли было у тебя друзей? Нет, наверное. И как же мало мы о тебе знаем. Никогда не думал, что увижу твои похороны. Ганелон, отец, старый товарищ и враг, я прощаюсь с тобой. Ты будешь вместе с Дейдре, которую я любил. Ты сохранил свою тайну. Покойся в мире, если ты того хочешь. Я отдам тебе эту увядшую розу, пронесенную мной через ад. Я брошу ее в бездну. У тебя останется эта роза и путаница красок в небе. Я буду скучать. Мне уже тебя не хватает. А потом все кончилось. Последний строй появился из-за занавеса, прошел черной дорогой и исчез в направлении цитадели. Молнии все еще полыхали, дождь лился, гром грохотал. Сколько я помню, ни один из участников шествия не выглядел промокшим. Я стоял на краю бездны и смотрел, как они уходят. На моей руке лежала чья-то ладонь. Лежала, скорее всего, давно. Просто я ее не замечал. Я посмотрел на грозу. Она снова надвигалась. Бурление в небе словно сгущало мрак. Слева разговаривали. Разговаривали, похоже, давно, просто я не слышал. Только теперь я заметил, что все мое тело болит, что меня бьет неудержимая дрожь, что я валюсь с ног. «Пойдем», — потянула меня Фиона, — «полежи. Нас и так осталось мало». Я покорно отошел от обрыва. «Ну и что?» Я взглянул на грозу, совсем уже близкую. «Какой смысл? Эта штука накроет нас с минуты на минуту. А мы что, обязаны ее дожидаться?» — пожала плечами Фиона. «Мы пойдем во владение по Черному мосту. Оборона уже прорвана. Туда гроза может и не дойти. Она может остановиться на краю бездны. И вообще нам следовало бы попрощаться с папой». «Похоже, иного выхода нет», — кивнул я. «Обстоятельства заставляют нас проявить должную почтительность». Я опустился на землю и глубоко вздохнул. Не знаю, как уж это возможно, но я чувствовал себя еще более ослабевшим. «Сапоги снять?» — спросила Фиона. «Да». Она стянула с меня сапог, затем другой. Мои ноги гудели. «Спасибо. Я принесу тебе поесть». Я закрыл глаза и задремал. Связанного сна я не увидел. Слишком уж много плясало в моей голове образов, самых разнообразных. Не знаю, как долго это продолжалось, но затем зацокали копыта приближающейся лошади, сработал старый рефлекс, и я проснулся. По моим закрытым глазам скользнула чья-то тень. Я открыл глаза и увидел над собой всадника, с головы до ног закутанного в длинный плащ. Он сидел абсолютно неподвижно, не произносил ни слова и смотрел мне в лицо. Собственное его лицо было скрыто краем плаща. Он глядел на меня, я глядел на него. Никаких вроде бы угрожающих телодвижений, однако этот холодный взгляд выражал явную антипатию. «Се возлежит, доблестный рыцарь!» Я промолчал. «А ведь мне убить тебя, как раз плюнуть». Тогда я узнал этот голос, но причина столь пламенных чувств оставалась для меня неясной. «Я нашла Бореля еще живым», — промолвила Дара. «Он поведал мне, как бесчестно ты взял над ним верх. Тут уж я не мог ровно ничего поделать. Сам, помимо и против воли, в моем горле возник сухой иронический смешок. Господи, это ж надо придумать такую ересь. Я мог рассказать ей, что Борель был гораздо лучше снаряжен, что он был свеж и полон сил, и при этом требовал поединка. Можно бы добавить еще, что я не считаю войну игрой, и что, когда моя жизнь в опасности, я не придерживаюсь никаких правил. Я мог наговорить много самых разных вещей, только какой смысл, если Дара не знала их сама, либо знала, но не хотела с ними согласиться. Кроме того, ее чувства ко мне были вполне очевидны и вряд ли могли мгновенно измениться. А потому я ограничился одним из величайших трюизмов. На все можно взглянуть с разных сторон. «Мне вполне достаточно одной», — отрезала Дара. Я хотел безразлично пожать плечами, однако воздержался. Слишком уж они болели. «Знакомство с тобой стоило мне двух самых важных в моей жизни людей», — сообщила Дара. «Да, весьма сожалею. Ты совсем не такой, как меня убеждали и даже на какое-то время убедили. Я видела в тебе человека благородного, сильного, но при этом понимающего и великодушного, иногда нежного, честного». За ее спиной сверкали молнии. Гроза заметно приблизилась. Я не удержался и сказал нечто не совсем пристойное. Дара словно не слышала. «Я возвращаюсь», — продолжала она, — «к своему народу. Сегодня вы вроде бы победили, но Амбер, он в той стороне». Выпростанная из-под накидки рука указала на грозу. Я молчал и смотрел. Не на бушующие стихии, на Дару. Вряд ли есть смысл отрекаться от страны, временно меня приютившей, ведь, скорее всего, ее попросту не существует. «А как насчет Бенедикта?» — негромко поинтересовался я. «Не нужно», — начала Дара и тут же отвернулась. Несколько секунд прошло в полном молчании. «Не думаю, чтобы мы когда-нибудь встретились еще раз», — промолвила она наконец и ускакала налево, в сторону черной дороги. Циник мог бы решить, что Дара попросту присоединилась к выигравшей стороне. Владения хаоса, скорее всего, сохранятся и после катастрофы. Я не знаю и честно в этом признаюсь. Я думаю о том, что увидел, когда она указывала на апокалипсическую грозу. Накидка разошлась. Передо мной на мгновение предстало то, во что превратилась бывшая кандидатка в королевы Амбера. Полускрытое тенью лицо почти не походило на человеческое. Однако было в нем что-то, заставившее меня повернуть голову и смотреть вслед Даре, пока та не исчезла во мгле. С уходом Дейдры, Бренда и отца, а теперь еще и с этим невеселым прощанием, мир заметно опустел. Мир! А что от него осталось, от этого мира? Я снова лег и вздохнул. Пусть другие уходят, а я останусь здесь, буду ждать, пока накроет меня гроза, и буду спать, и растворюсь. Вспомнился Хуги. Неужели я усвоил не только его плоть, но и его бегство от жизни? Я был настолько измотан, что такое бегство казалось простейшим, естественным образом действий. «Очнись, Корвин!» Я снова успел задремать, правда, на одно только мгновение. Разбудившая меня Фиона принесла еду и непременную фляжку. «Не хотелось прерывать твою беседу», — сказала она. «Так что я скромно подождала в стороне». «Ты слышала?» — спросил я. «Нет, но могу догадаться, исходя из того, что она уехала. Вот, бери». Глотнув вина, я занялся мясом и хлебом и сумел оценить их по достоинству, несмотря даже на растерзанное сознание своих мыслей. «Скоро двинемся», — сказала Фиона, взглянув на бушующую грозу. «Сможешь ехать верхом?» «Думаю, да. Я еще раз отхлебнул из горлышка. Только понимаешь, Фиона, слишком уж много всего произошло. Я нахожусь в полном эмоциональном оцепенении. В некой тени я сбежал из психушки. Я обманывал людей, я убивал. Я строил планы и сражался. Я вернул себе память и пытался наладить свою жизнь. Я нашел свою семью и узнал, что я ее люблю. Я помирился с отцом. Я сражался, защищая его королевство. Я делал все, что только мог, для сохранения Вселенной. И теперь, когда оказалось, что все мои усилия зря, у меня просто нет духу, нет сил скорбеть. Я ничего не чувствую. Прости меня. Фиона поцеловала меня в лоб. Не все еще кончено. Ты снова станешь таким, как прежде. Я покачал головой. Это, — промолвил я, — как в последней главе Алисы. Мне кажется, если я крикну, «Ведь вы всего лишь колода карт!» Вы вспорхнете в воздух пригоршни раскашенных картонок. Не поеду я с вами. Оставьте меня здесь. Да и кому я нужен, Джокер? Сейчас я сильнее тебя, — сказала Фиона. Так что ты едешь. Нечестно, — промямлил я. Да ты доедай, доедай. Время еще есть. Я вернулся к прерванной еде. Тут твой сын, Мерлин, — продолжила она абсолютно будничным голосом, — хочет посмотреть на папашу. Позвать? Пленный? Да не то чтобы. Он не участвовал в битве, просто пришел сюда и попросил о встрече с тобой. Я молча кивнул. Фиона исчезла. Я оставил еду и еще раз глотнул вина. Мне было, мягко говоря, не по себе. Но что, спрашивается, скажешь взрослому сыну, о существовании которого ты не догадывался чуть ли не до вчерашнего дня? А как такой сын может относиться к отцу? А знает ли он, что решила Дара? И как мне вообще с ним себя вести? Родственники мои держались слева, на почтительном от меня удалении. Я смотрел, как Мерлин отделяется от группы, идет. Я давно уже задавался вопросом, с чего это меня оставили в таком гордом одиночестве. Чем больше я принимал посетителей, тем очевиднее становился ответ. И с отъездом они не иначе, как из-за меня тянут. Влажный ветер, долетавший со стороны фейерверочно яркой грозы, крепчал. Мерлин шел и смотрел на меня. Ничто в его лице, так похожем на мое собственное, не показывало, что происходит знаменательное событие. Как интересно чувствует себя Дара сейчас, когда давнее ее пророчество о всеобщем уничтожении сбылось, или почти сбылось? Я задавался вопросом, какие у нее отношения с сыном. Я задавался очень многими вопросами. Он наклонился и пожал мою руку. «Отец, Мерлин». Я посмотрел ему в глаза и встал, так и не выпустив его ладони. «Не вставай, не надо». «Ничего». Я на секунду обнял его. «Я очень рад». «Слушай», — добавил я, — «давай выпьем». И протянул Мерлину фляжку. Тактический маневр, призванный скрыть то, что я не знаю, о чем с ним говорить. «Спасибо». Он сделал глоток и тут же вернул мне фляжку. «Твое здоровье!» — провозгласил я и тоже глотнул. «Извини, что я не могу предложить тебе стул». Я сел на землю. Мерлин последовал моему примеру. «Похоже, — произнес он, — никто из них не знает, чем ты занимался, кроме Фионы. Но она только и сказала, что тебе пришлось очень тяжело». «Ладно», — отмахнулся я. «Главное, что я сюда добрался. тебя вот хоть увидел. Ты бы, сын, рассказал о себе. Какой ты? Как с тобой обходилась жизнь? — Я слишком еще мало жил, чтобы много сделать, — ответил Мерлин. — Я предпочел пока не поднимать очень интересовавший меня вопрос, обладает ли он оборотневыми способностями. Стоит ли, только что познакомившись с сыном, сразу вдаваться в то, что нас различает? — Не могу себе даже представить, — сказал я, — что это такое — вырасти во владение хаоса. — А я не могу себе представить, что это такое — расти в каком-нибудь другом месте, — улыбнулся Мерлин. — Улыбнулся впервые за все это время. Я заметно отличался от окружающих, а потому часто бывал один. Меня учили всем обычным вещам — магии, обращению с оружием и ядами, верховой езде, танцам. Мне говорили, что когда-нибудь я стану правителем Амбера. Но это же теперь неверно, да? — Не очень на то похоже, — согласился я. — В обозримом, во всяком случае, будущем. — Отлично, — кивнул Мерлин. — Вот уж чем я не хотел бы заниматься. — А чем бы ты хотел заниматься? — Я хочу пройти огненный путь, как мама, и получить власть над тенями, чтобы бродить в них и смотреть на незнакомые вещи и делать, что хочу. — А я смогу, как ты думаешь? Я глотнул из фляжки и передал ее новообретенному сыну. — Вполне возможно, — вздохнул я, — что никакого Амбера больше нет. Все зависит от того, добился ли твой дедушка успеха в некоем своем предприятии, а его самого уж нет, так что и спросить некого. Но так или иначе огненный путь существует. Если мы переживем эту чертову грозу, я обязательно отведу тебя к нему». Объясню, что и как надо делать. И тогда иди, пробуй. — Спасибо, — кивнул Мерлин. — А ты расскажешь мне о своем путешествии сюда? — Не стоит, — поморщился я. — Когда-нибудь потом. Лучше расскажи, что там тебе про меня наговорили. Мерлин отвел глаза. — Меня учили, — сказал он наконец, — что в Амбере очень много плохого. Пауза. «Меня учили, что я должен тебя уважать, потому что ты мой отец. Но при этом все время напоминали, что ты один из наших врагов». Еще одна пауза. «Я помню тот раз в патруле, когда ты пришел сюда, и я тебя обнаружил сразу же после схватки. Мною завладели сложные смешанные чувства. Ты только что убил моего знакомого, а я восхищался тобой и не мог с этим ничего поделать. Я увидел в твоем лице черты своего собственного. Это было странно, необычно. Мне хотелось с тобой познакомиться ближе. Очередной поворот неба, и над нами повисла тьма. Все разноцветные огни сверкали над владениями хаоса. Неуклонное приближение грозы, ослепительный блеск ее молний стали еще заметнее. Я нагнулся, подобрал с земли сапог и стал его натягивать. Сиди не сидел, уходить придется. «Мы продолжим беседу в родной для тебя обстановке», — сказал я. «Самое время укрыться от бури». Мерлин посмотрел на буйство стихий, затем на чернеющие вдали башни. «Хочешь, я призову сюда скорлупник?» «Это что, летающий мост, вроде того, на котором ты раскатывал в тот первый раз?» «Да», — кивнул Мерлин, — «очень удобные штуки. Я...» Слева, оттуда, где сидели и стояли мои родственники, долетел громкий дружный вопль. «С чего бы это вдруг?» «Ничего угрожающего в окрестностях не замечалось». Я встал и шагнул в их сторону. Мерлин тоже начал подниматься. И тут я его увидел. Белый, плавно поднимающийся из бездны, словно ступающий по воздуху. Потом его передние копыта ударили по той самой каменной гряде, с которой упал Брент. Он сделал несколько шагов и остановился, глядя прямо на нас. «Единорог!»